Эпилог. Ангелина. 2 года спустя. Это были 2 немного напряженных, но удивительных года, пролетевших так быстро, что я не успела и оглянуться. Из обычной секретарши с кучей забот и комплексов я превратилась в симпатичную молодую женщину, которую любят, о которой заботятся. А она, в свою очередь, продолжает ухаживать за теми, кого любит. Это мой муж Никита, сын Димочка и сестра Василиса. Ей уже 18. Поверить не могу. Уже год она учится в университете и делает это весьма успешно. Никита хотел помочь ей с поступлением, но Вася решила справиться совсем сама. Я горжусь ей, честно. Горжусь и люблю. А еще я души не чаю в Димочке. Наш красавчик, наш любимчик. Лучший мальчик на свете. Он очень сильно похож на отца. Его маленькая копия. И этому я безумно рада. Мне нравится смотреть на сыночка и видеть в нем мужа. Мужчину, полностью изменившего мою жизнь. Перекроившего меня саму. И я благодарна ему за все, что этот мужчина для меня сделал. Наверное, лучшей судьбы и желать было нельзя. Сегодня мы, наконец, переехали в наш новый дом, построенный на том участке, что подарил Тимур Александрович. Работы здесь шли усиленными темпами и днем, и ночью. И вот, наконец, здоровенная махина с огромной территорией готова встречать своих хозяев. «Станцуешь для меня?» Мужа нахожу в гостиной на первом этаже, когда спускаюсь туда, уложив сына. «Конечно!» — улыбаюсь, нежно проводя пальцами по его щеке. Никита любит наблюдать за тем, как я танцую. Всякий раз наслаждается танцем. А мне приятно дарить ему это удовольствие. Моменты, которые только больше сближают нас обоих. «Подожди!» Вдруг останавливает он меня, схватив за руку. «Помнишь, какой сегодня день?» Муж с прищуром смотрит на меня. Неужели думает, что я могла забыть? «Годовщина нашего знакомства!» Успокаиваю Никиту своим ответом. «Именно!» — отзывается он. «Держи!» Муж протягивает мне хрустящий бумажный пакет. Я с интересом запускаю туда руку и вытаскиваю черную маску. Почти такую же, как была на мне в тот день, 2 года назад. Я все еще чувствую неприязнь, вспоминая события тех дней. Но я не могу отрицать, что именно они стали переломным моментом. Именно они позволили нам встретиться и узнать друг друга с другой стороны. Потому я распускаю волосы и завязываю веревочки на затылке. «Меня зовут Лера», — шепчу мужу на ухо, а потом выпрямляюсь во весь рост и медленно развязываю пояс шелковистого халатика. Тот мигом слетает с моего тела, оставляя меня в одном белье. Красивым, прозрачным, дорогом. Теперь ведь я ношу только такое. Никита включает на телефоне плавную композицию, которую, похоже, выбрал заранее, а я начинаю танцевать. Плавно кружиться, прогибаться, вилять перед мужем оголенными ягодицами. Ему нравится это, я знаю. И я делаю это для него, потому что могу, потому что хочу. И ничто не заставит меня поступить иначе. И Никита не заставляет себя долго ждать. Ему хватает пары минут, чтобы подойти ближе, крутануть меня на себя и прижать к горячему телу. «Не надо больше танцевать», — тихо произносит он, не скрывая возбуждения. «Пришло время трахаться». От его слов по коже пробегает дрожь. Я никак не привыкну. Каждый раз с ним, как первый. Будоражит, плавит изнутри, заставляет желать мужа больше, еще больше, пока в этом желании окончательно не сгораем мы оба. Никита чуть отстраняется и рывком разрывает на мне бюстгальтер, нещадно рвет его в стороны, оставляя верхнюю часть моего тела совсем беззащитной. У меня есть буквально секунда отдышаться, прежде чем муж накрывает возбужденные соски своими губами. Я в ответ лишь протяжно стану. «Красиво!» — шепчет мужчина, глядя со стороны на блестящие в неярком свете гостиной вершинки. и все мое. Он снова нападает на мои соски, сжимая грудь, и лижет их так вдохновенно, будто мечтал об этом весь день. Так приятно, что почти невозможно терпеть. Хочется больше. Я погружаю пальцы одной руки в его волосы, а другую ладошку укладываю на оттопыренный твердый пах. Безумно хочется почувствовать его член в себе, но пока мне позволено лишь массировать его через ткань брюк. Муж дует прохладным воздухом на чувствительные вершинки сосков, и это точно новый вид пытки, ведь мне хочется быстрее самого главного. Мои трусики намокли для него, как и всегда. И я хочу его внутри себя, принадлежать ему. А он выпрямляется во весь рост и смотрит на меня сверху вниз, с восхищением и похотью, играющей световыми переливами в его глазах. «На колени!» — хрипло командует, и я не могу не подчиниться. Опускаюсь на пол, упираясь коленями в ковер. Никита сам вытаскивает член, расстегнув ширинку, и касается напряженной головкой моих губ. Я открываю рот, послушно, покорно, все для него, и когда твердая плоть начинает погружаться мне в рот, ловлю его взгляд. Мне нравится видеть его таким, возбужденным, горячим, знать, что делаю все правильно. Мой муж прекрасен, он совершенен для меня, и он весь мой, любимый и единственный. Его член в моем рту настолько заводит, что, кажется, я могу кончить только от того, как он трахает мой рот. Вбивается туда, почти не давая контролировать движение. А я встречаю его жадно. Расслабляю горло все больше, чтобы сделать так, как ему нравится. И не думала никогда, что мне будет нравиться сосать чей-то член. Что я буду делать это с таким удовольствием. А потом Никита подхватывает меня на руки и несет на диван. Располагает там спиной к себе, чтобы войти сзади. Он сразу проникает в меня, глубоко и резко. Моя влажная дырочка с легкостью принимает его. Мой муж замирает, и это так прекрасно, когда он внутри. «Я люблю тебя», — шепчет он, чуть склонившись над моим ухом. «А я тебя», — хрипло отвечаю. «Навсегда!» И тогда Никита совершает еще одно движение. Медленно, глубоко, потом снова, пока не срывается с цепи, ускоряясь и трахая меня так, будто в последний раз.